Я посмеивалась. Думал, я такая дура, да? А вот и нет. Именно этот момент старшая служанка выбрала для того, чтобы вломиться в спальню. Похоже, у нее входит в привычку появляться, когда не надо. «Господин!» Рен прямо-таки лучилась от счастья. По-моему, люди не должны быть такими довольными по утрам. «Ваше высочество, вы проснулись!» «К сожалению», — прохрипела я, делая попытку встать с кровати. С третьего раза получилось. Ох, лучше бы я лежала. Все болело просто адски. Ко мне тут же подскочили служанки, принялись раздевать. «Ваше высочество, что с вами случилось?» Ошеломленно воскликнула Рен, когда я оказалась полностью голой, и все синяки стали заметны. «Господин!» «Пробую новую забаву», — хмуро ответила я. Рен оказалась кладезем полезной информации. Другими словами, она была болтуньей и обожала пересказывать сплетни. Я слушала ее, открыв рот, и впервые забыла, что вода в бассейне очень горячая и вонючая. От старшей служанки я узнала все подробности подготовки отбора. Чиновники пытаются друг друга подсидеть, и растет недовольство канцлером, потому что тот уже открыто заявляет, что выиграет его дочь. Еще посол Лянь договорился с императором, и на отбор приедут тамошние девушки. Это ж сколько их всего будет? 10? 20? Канцлер уверен, что девушкам из Лянь рассчитывать не на что. Но ходят слухи, разумеется, только слухи, ничего больше, что он ведет переговоры с синими плащами, оппозицией императора. Кто туда входит, неизвестно, иначе император давно бы всех казнил. Но действуют плащи эффективно. Недавно выкрали из казны деньги, собранные на постройку императорской гробницы. В ответ его величество заявил, что собирается жить вечно, так что пусть подавятся. А еще императрица снова плоха, у нее третьего дня был выкидыш. Поговаривают, что она проклята, и его величество скоро от нее избавится, как и от предыдущих 5 жен. Конечно, я слушала Рен, открыв рот. К слову, слуг она построила так, что те и пикнуть не смели. Позже я узнала, что в гареме принца дичайшая конкуренция и подковерные игры, а Рен в них была как рыба в воде. В общем, с выбором старшей над слугами я не прогадала. Рен предана мне со всеми потрохами. Пока что. После купания и невкусного, особенно в сравнении с моей вчерашней стряпнёй завтрака, я продолжила тренировки с Ли. Он опять был невозмутим, а утренний разговор мы оба не вспоминали. Я училась стрельбе из лука. Как-то иначе я это раньше представляла. Как в фильмах. Берешь, натягиваешь тетиву, прикладываешь стрелу, спускаешь. Чего тут сложного? Мишень я видела отлично, глаз у принца зоркий. Ну и? Первый раз я не смогла натянуть тетиву. Второй — тоже. С пятого кое-как справилась, но у меня дуга лука и стрела почему-то смотрели в разные стороны. Дуга влево, а стрела вправо. Короче, только чтобы выстрелить, мне пришлось час стоять на солнцепёке, я уж молчу про то, чтобы попасть в цель. Ли был спокоен и бесстрастен, хотя я сама над собой хохотала. Ну правда, что за никчемный принц? Из лука выстрелить и то не может. Что он вообще умеет? С мечом у меня тоже ничего не получилось. Стойку я приняла теперь сама, но руки после стрельбы были настолько слабыми, что дрожали, поэтому поднять оружие я могла с трудом. Попробовала, конечно, но спустя час даже Ли запросил пощады. Наверное, держать спокойную мину и не смеяться над принцем он уже не мог. Рен сначала причитала, как курица на сетках, когда я потребовала еще раз искупаться, и даже сама втерла мне в руки целебную мазь. Ни черта это не помогло. Кстати, ладони были одной открытой раной. Я понимала, что писать вряд ли смогу. «Ваше высочество, разрешите недостойному взглянуть?» — попросил вдруг Ли, когда служанки принесли письменные принадлежности. Я все-таки намеревалась попробовать. Не знаю, что он сделал, вроде просто помассировал и размял мои ладони, но боль ушла, а я чуть не заснула, грезя совсем не о том, как он руки мне через ткань массажирует. «М-да». «У вас будут мозоли», — заметил Ли. «И чудесно», — отозвалась я. «Тогда они перестанут так болеть». Ли промолчал, зато подала голос замершая у ширмы Рен. «Но мозоли, ваше высочество!» Я оглянулась на нее и снова отметила, как все-таки меняет человека одежда. В ночь нашего знакомства Рен показалась мне изящной, но очень худой и маленькой девушкой. А сейчас в форменном костюме слуг, белая длинная юбка и халат поверх, Рен выглядела весьма внушительно. «А что такое?» «Мозоли бывают у крестьян и рабов, но не у принцев», — ответил за служанку Ли. «Да кому какое дело?» — огрызнулась я. В тот вечер я выучила аж 20 иероглифов. До меня дошло, по какой системе они строятся. У всего на свете, сделанного рукой человека, есть система и логика, даже если создатель уверен, что это не так. Иногда нужно крепко задуматься, чтобы эту логику найти. Но не с местными иероглифами. Их все равно придется учить. Правда, теперь я надеялась справиться с самыми основными за неделю. Память у меня оказалась, что надо, особенно с такой мотивацией. Жить очень хотелось. Ли слегка обалдел от моих успехов, даже заявил, что его высочество обладает острым умом. Я задрала нос, а Рен зачем-то вставила, мол, кто бы сомневался. Я же принц, значит, во всем должен быть первым. Что ж тогда этот первый принц такой неумеха? У меня еще было много-много вопросов, особенно после сплетен Рен, но я так уставала все последующие дни, что язык не поворачивался их задать. Я даже засыпать стала раньше. Зато головные боли исчезли как по волшебству. И сердце принца, несмотря на серьезные тренировки, слегка успокоилось. Наверное, не было у него никакого сердечного порока, просто сидячий образ жизни замучил. Понимаете, тут считают, раз ты принц, то тебе нельзя бегать. Ты должен ходить медленно и степенно. Иначе все. Унижение и потеря статуса в глазах окружающих. Вы бы знали, что было, когда я однажды утром перед купанием заявила, что собираюсь на пробежку по саду. Теперь-то все привыкли, а я сад оббегаю за 5 минут. Ай да я. В середине той недели домашнего ареста ко мне неожиданно заглянул император, а я как раз стреляла из лука. 3 раза попала в мишень, между прочим. Правда, в край, не в яблочко. Но какой прогресс? Я возгордилась, как вдруг слева раздались деликатные хлопки. Ли опустил голову и отошел, а у меня внезапно появилось нелогичное желание взять стрелу и пустить ее императору в грудь. Я же тогда из наследника в государя превращусь. Было бы чудесно, наверное. «Совсем ты тут от скуки зачах, Ичи», — произнес император и выразительно посмотрел на лук, который я все еще держала в руках. Я отдала оружие Ли, коротко поклонилась государю и с вежливым равнодушием поинтересовалась. «Ваше Величество, надеюсь, вы здравствуете?» Это была дежурная фраза, на которую отвечать император не стал. Он подошел, осмотрел мои руки, хмыкнув, и в лоб спросил. «Что, убить меня готовишься?» Я нехорошим словом мысленно помянула местный гадюшник, а вслух призналась. «Нет, хочу выжить». Император еще раз хмыкнул, а потом зачем-то рассказал, что императрица поправляется, и врачи заверили, что она вот-вот будет готова забеременеть снова, возможно, даже мальчиком. Я покивала, а про себя подумала. «Бедная императрица, прямо как племенная кобыла. Ваше Величество, могу я ее увидеть? Интересно же посмотреть на мать». Император подумал, но добро дал, почему-то добавив «Она тебе не будет рада, Ичи», и засобирался уходить. Я заметила, что дыхание у государя слишком частое, лоб покрыт испариной, и бледен он сильнее обычного. Но не придало значения, мало ли, простудился. Только император вдруг взял и упал посреди дорожки. Телохранители сначала опешили, а потом кинулись к императору. За ними и служанки. Раздалось отчаянное «Его Величество не дышит!» и «Лекаря!». Не знаю, почему я решила, что сумею помочь. Может, сообразила, что делала это раньше. Точно ведь делала. Но когда? Я растолкала телохранителей и наклонилась над государем. Он действительно не дышал. Жить ему оставалось всего ничего. Пункт 1. Вызовите скорую помощь, то есть лекаря, слуги уже побежали исполнять. Я рявкнула на кого-то из не в меру ретивых телохранителей и принялась откапывать грудь императора в слоях шелковых одежд. В голове мелькнул эхом воспоминаний чей-то знакомый голос. «Не сломай ему ребра! И спиной, не руками работай!» Положив руки императору на грудь, я перенесла на них свой вес и стала силой, мерно считая про себя, нажимать. Когда руки устали, очень быстро, тренировка же была, да еще и с луком, я прижалась к императорским губам и пару раз вдохнула. Потом вернулась к груди и начала снова. Не знаю, сколько прошло времени, но лекарь точно прибежал к самой развязке. Император уже задышал сам, открыл глаза, мутно посмотрев на меня, и вдруг тихо засмеялся. «А тебе же выгодно, чтобы я умер». «Что?» — опешила я. Он вяло отмахнулся. Я присела на пятки, с меня ручьем тек пот. Лекарь понатыкал в императора иголок и заявил, что угрозы здоровью нет, так что уйти его величество умудрился на своих двоих. Хотя, подозреваю, вряд ли далеко. «Поосторожнее бы вы с сердцем», — заикнулась я. Император не понял. Наверное, медицина тут на каком-то древнем уровне. Позже эта история имела странное продолжение. И началось все снова с Ли. Вечером последнего дня моего домашнего ареста, когда я устала в усмерть, заснуть почему-то не получалось. Бывает такое. Устал, в постель падаешь и думаешь: «Сейчас глаза закрою, сон сразу придет». А его все нет и нет. «Ваше высочество, желаете, чтобы недостойный слуга вам сыграл?» — спросил вдруг Ли. «На чем?» — зевнув, уточнила я. Ли вытащил откуда-то флейту. «Это поможет вам заснуть, господин». И заиграл, не дожидаясь моего позволения. Музыка была красивой, но монотонной, медитативной. Глаза закрылись сами собой, и я крепко заснула. Проснулась посреди ночи, словно от толчка. Резко села на постели. Голова была странно ясной, сна ни в одном глазу. Вокруг стояла мертвая тишина и кромешная тьма. «Ли?» — настороженно позвала я. Когда никто не откликнулся, повторила уже нервно. «Ли!» Тишина. Я сжала шпильку под подушкой, вдохнула, выдохнула. «Рен!» Прошло минут пять, но заспанная служанка вбежала в спальню, неся бронзовый светильник. «Господин?» Я уже стояла посреди комнаты. «Где он?» «Кто, госпо...» Рен огляделась, однако кроме меня в комнате никого не было. «Я не знаю...» «Пошли искать». Шататься по ночному дворцу без личного телохранителя — глупая идея для того, кто планировал остаться в живых. Но покои казались мне еще опаснее. К тому же приставленные к принцу стражники все-таки увязались следом. Может, добить, если что? «Господин!» — Рен нагнала меня, тяжело дыша. «Куда же вы босиком?» Я торопливо обулась на ходу, а служанка накинула на меня верхнюю накидку, теплую, с подкладкой. Мы уже дошли до императорского дворца. Я почему-то была уверена, что Ли там. И не ошиблась. Шум мы услышали еще за поворотом, а свет факелов вообще заметили издалека. Пройти мимо было невозможно. Я бросилась туда. Ли стоял на коленях перед императором. Точнее, двое стражников держали его, причем один из них тянул Ли за волосы, заставляя запрокинуть голову и обнажить шею. Император смотрел на Ли со спокойной усмешкой. Рядом с ним полукругом стояли телохранители, а у ног государя, скуля, лежал тот самый пленник, который почему-то называл меня братом, но сыном императора не был. Кажется, его звали Ван Ян. Но я почти не заметила его. Так, лежит что-то, может, собака скулит. Мое внимание целиком захватил сверкнувший в свете факела меч. Начальник императорских телохранителей вынул его из ножен и занес над Ли. Наверное, я тогда рекорд по скоростному бегу поставила, но успела. Клинок не опустился. Я вцепилась в руки начальника телохранителей. Тот обомлел и замер. Поймав его взгляд, шальной от испуга, я приказала: «Не смей!» «Ичи!» — изумился император. «Что ты тут делаешь?» «Ох, да ты же поранился! Лекаря немедленно, болваны!» «Отец!» — я выпрямилась, закрывая собой Ли. «Это же ваш подарок! Зачем вы его ломаете?» «Ах, это!» Император пнул от себя Ван Яна. Только тогда я и поняла, что это человек, а не собака. Подошел ко мне и взял за руки. «Он оказался вором. Забудь, я тебе другого телохранителя найду». «Но мне нравится этот». «Ичи». Император осмотрел мои руки и поморщился. «Хватит спорить. Помни свое место». «Но отец...» Государь отодвинул меня и кивком указал на Ли. «Ну что встали? Убить!» Думать требовалось быстро, и все, что мне пришло в голову, было: «Отец, вы так низко цените свою жизнь?» Император махнул рукой, и начальник телохранителей снова замер, даже не успев занести меч. «О чем ты?» «Я спас вас». Я старалась не отводить от государя взгляда и не смотреть на Ли. «Если бы не я, вы бы умерли в моем саду, помните?» Император задумался. «И что?» Я вдохнула поглубже. «Мне не причитается награда?» Папа скривился. «Ну хорошо. Так он тебе понравился?» Он покосился на Ли. «Ничего, ровно ничего особенного в нем нет, Ичи. Я тебе таких десятки найду. К тому же он действительно вор. Уверен, что не передумаешь?» «Уверен, Ваше Величество». «Тогда забирай», — махнул рукой император и отступил, положив руку на макушку Ван Яна, грязную, вихрастую. «Все равно он скоро снова сбежит и милость твою не оценит. Ты только зря тратишь время, сын». Я стояла и смотрела им вслед, как шел император, выпрямившись, преисполненный достоинства, как за ним семенил больше похожий на зверя человек, назвавший меня братом. Как вокруг них, но на приличном отдалении, шагала стража. Ли развязали, но с колен подняться он не спешил. «Император прав, господин». В его голосе сквозь обычную невозмутимость звучала теперь обреченность. «Я сбегу, но я вам благодарен». «Благодарен?» — повторила я. «Ли, зачем?» Телохранитель впервые посмотрел на меня прямо и оставил свою манеру называть себя недостойным, ничтожным слугой в третьем лице. «Так нужно, господин. Я прошу прощения». А потом встал и направился вслед за императором. «А ну, вернись!» Мой голос дрожал, но Ли, конечно, и шага не замедлил. «Вернись! Я тебе помогу, Ли!» Только тогда он обернулся. Я стояла, ломая руки, даже не заметив, что по запястьям от ран на ладонях течет кровь. «Вернись и объясни мне, что происходит. Мы вместе что-нибудь придумаем. Пожалуйста». Я просто не могла дать ему уйти, потому что иначе он бы не вернулся. И я снова осталась бы совсем одна. Этого я допустить не могла. «Ваше Высочество», — выдохнула изумленная Рен, единственный свидетель этой сцены. Я сделала вид, что не услышала. «Дай мне помочь. Если у меня не получится, сбегай сколько хочешь». И добавила слабым голосом, совсем не мужественно, и уж точно не как подобает принцу. «Хорошо». Ли усмехнулся. Это практически первая эмоция, которую я увидела на его лице. Раньше-то лишь по глазам читала изумление и злость. Оказывается, у него лицо — не застывшая маска буддийского спокойствия. Оно и другие выражения принимать умеет. «Хорошо, господин». Он вернулся, снял с рукавов ленты, как раз две, и невозмутимо перевязал мне руки, словно ничего и не случилось. Все это время я старательно на него не смотрела. Глаза были на мокром месте, а все силы ушли на то, чтобы голос оставался твердым. «Идем, расскажешь мне все». «Ваше Высочество». «Да его за такое убить мало», — очень тихо прошептала Рен. Но я услышала и приказала. «Заткнись, и если завтра слухи поползут по дворцу, я тебя лично в кипятке сварю». Рен только вздохнула. «Человек в кипятке тут не редкость». «Итак», — произнесла я, когда мы вернулись в покои принца. «Слуг я выставила вон, и Рен тоже, хотя она настаивала на том, чтобы остаться. Но хоть кто-то должен был выспаться этой ночью. Итак, что я могу для тебя сделать?» Свиток, четвертый. Девятый день, четвертой луны. «О, сегодня я опишу, как мне удалось повесить на себя сразу двух принцев, один из которых абсолютно невменяем, а второй — незаконный, но от него имелась хоть какая-то практическая польза. Итак, разговор с Ли». «Вы не станете мне помогать», — уверенно заявил Ли и покосился на мои руки, все еще перевязанные его лентами. «Но теперь я верю, что вы ничего не помните». Начало, что называется, многообещающее. Мы сидели на циновке у кровати. Из приоткрытых окон дуло, на улице нещадно стонал ветер, похоже, собиралась буря. В сумраке лицо Ли казалось неестественно бледным и изможденным. Я налила ему воды и терпеливо подождала, пока слуга напьется. Однако продолжать Ли не собирался. Он сидел, молча уставившись на бамбуковую занавеску, которая качалась и тоскливо хлопала о раму, и мысли его, казалось, витали совсем не здесь. Я устала ждать. «Кто он такой, этот Вань Ян?» Ли перевел на меня взгляд, какой-то болезненный, и я добавила. «Однажды он назвал меня братом, но я не понимаю, как это возможно, если он не сын императора». Ли усмехнулся. «Правда не помните? Вы же приехали в Дайкоку ради Ван Яна. Как же еще император мог выманить вас из Лянь?» «Я раньше жил в Лянь?» — удивилась я. «Но я же наследник этой империи». «Как ты сказал? Дайкоку?» «Вот, значит, как она называется. Дайкоку». Несколько раз повторила про себя, чтобы запомнить, и встретила взгляд Ли, усталый и равнодушный. «Вы наследник не только Дайкоку, господин, но и Лянь». Он позволил себе усмешку. «Забавно, что вы не помните». «Поверь, ничего забавного в этом нет», — пробормотала я. «И как же я умудрился стать наследником сразу двух государств?» Вместо ответа телохранитель спросил. «Вы и мать не помните?» «А она не местная императрица?» — осторожно предположила я. Ли хмыкнул. «Императрице Шизуки 18 лет. Она младше вас, господин. Она уж точно не годится вам в матери. Нет, ваша мать — королева Лянь, степная волчица Ашина. Поверьте, она за вас глотку перегрызет кому угодно, даже императору. Вы очень давно стали разменной монетой между Лянь и Дайкоку. Вы или ваш сын объедините эти два государства, вам даровано великое будущее». Он говорил все это монотонно, скучно, словно хотел показать, как утомительны мои расспросы. «По твоему голосу прекрасно слышно, какое оно великое», — проворчала я. «Ладно, так кто такой Ван Ян и как он с тобой связан?» «Он мой младший брат», — выдохнул Ли. «Ого, какая-то Санта-Барбара получается. Не хватает только, чтобы сейчас еще близнец или клон откуда-нибудь появился, и клише станет полным». «Продолжай». Ли мрачно посмотрел на меня, а потом оглянулся, словно понять не мог, что он тут делает, но все же объяснил. «Ваша мать родила вас, господин, а после — Ван Яна. Его отец — почивший король Лянь Тайкан». «Ага, то есть получается...» «Постой, а с тобой мы что, тоже братья?» Ли опять усмехнулся. «Нет, я сын рабыни, но мой отец был королем Лянь, как и у Ван Яна, а ваш — император Дайкоку». «Изумительно», — пробормотала я. «Получалось, что принц Рюичи и Ван Ян — братья по матери, а Ли и Ван Ян — по отцу. И Ли у нас — сын рабыни и правителя Лянь, который, кстати, умер. Что ж, теперь ясно, почему мой телохранитель так начитан и владеет каллиграфией. А почему тогда не Ван Ян, наследник Лянь, а я? Потому что, умирая, король назвал наследником вас. Я подумала немного, потом предположила. Кажется, мама меня очень любит. Еще как, улыбнулся Ли, только совсем не весело. Я заметила, что он как-то странно держал правую руку, прижимая ее к боку, но не придала этому значения. Мысли были заняты совсем другим. Император притащил меня посмотреть, как он пытает этого Ван Яна, а потом что-то говорил про контроль. Что ж, теперь все ясно. Принц Рюичи тут вроде добровольного заложника. Интересно, а что делал Ван Ян в Дайкоку, если он без пяти минут наследник другой страны? Я спросила у Ли и добавила. Почему королева Лянь до сих пор его отсюда не забрала? Она не знает, что с ее сыном делает император? Ли замялся, но потом все-таки сказал. Королева не любит Ван Яна. Он был ей нужен, чтобы получить титул супруги правителя Лянь, а теперь Ван Ян стал для нее помехой. Она отправила его в Дайкоку с якобы тайной миссией, которую быстро раскрыл император. Наверное, хотела, чтобы здесь Ван Яна убили, и вашим правам на престол ничто не угрожало. И она этого, в принципе, добилась. Император прислал в Лянь некоторые части тела Ван Яна. Император его оскопил, и... Вы же видели, евнух не может быть принцем. Королева долго это скрывала, но как только вы узнали... Наверное, не без помощи отца вы поехали в Дайкоку, где и остались, полагаю, заложником. Пользуясь вами, император может диктовать свою волю королеве Лянь, которая сделает все, что угодно для своего любимого сына. Раньше я думала, что мое положение печально, но я, оказывается, в полной... Ну, вы поняли. А ты, значит, любишь Ван Яна? Как и вы когда-то, — тихо ответил Ли и закрыл глаза. Только вы ничего не можете сделать, иначе он не был бы сейчас таким. Игрушка императора. Как вы это допустили? Последние слова прозвучали так отчаянно, что мне даже стыдно стало. За настоящего Рюичи, конечно. Меня-то тут не было. Значит, ты приехал его спасти? Помолчав, мягко спросила я. Ли прислонился спиной к кровати и, кажется, сильнее побледнел. «Да, мне нужно было остаться при дворе, чтобы найти Ван Яна. Проще всего было сделать это с вашей помощью. Вы сопротивлялись, но никто не может противостоять шепчущим». Прозвучало как полный бред, поэтому я спросила. «Что?» Ли открыл глаза и посмотрел на меня прямо. «Вы никогда не видели меня, не могли узнать, а я должен был привлечь ваше внимание. И для этого я воспользовался магией». «Магией?» — переспросила я. «Мир в очередной раз сделал кульбит. Тут еще и магия есть. Впрочем, чему я удивляюсь? Как-то же мне удалось попасть в тело местного принца. Так, может, это недотепа Рюичи что-то не то намагичил?» Ли продолжил, не сводя с меня глаз. «Вы должны были заметить меня и оставить при себе, чтобы я оказался поближе к Ван Яну. Став вашим телохранителем, я мог свободно передвигаться по дворцу. А получив ваше расположение...» «Расположение», — перебила я, холодея от догадки. «Неужели эта влюбленность с первого же взгляда была просто магией? И эти чувства уюта и защиты, которые внушал мне Ли, не настоящие. Нет, неправда, не верю». Я торопливо стерла набежавшие слезы и усмехнулась. Я понимала, что Ли, скорее всего, предатель. Как выяснилось, еще и колдун. Расположение он, может, и внушал, но на любовь уж точно не рассчитывал, потому что откуда ему было знать, что принц теперь женщина? Так что это я сама, дуреха, виновата. «Любовь, как говорится, зла, полюбишь и предателя». Все это время Ли смотрел на меня, но в его глазах не было никакого раскаяния. «Вообще-то я должен был стать вам настолько нужным, чтобы вы исполнили любое мое желание», — снова заговорил он. «Сначала мне казалось, что так и будет, но потом вы начали меня подозревать, и я испугался, что вы меня отошлете, поэтому поспешил и...» Телохранитель не закончил и, наконец, отвел взгляд. Повисла тишина, в которой особенно тоскливо выл за окном ветер. «А теперь вы меня убьете», — сказал вдруг Ли, и я вздрогнула. Его голос звучал тихо, но очень уверенно. «Мне все равно, как и где умереть, у вас или от рук императорских слуг. Но рассказать вам всю правду было бы честно, и умереть от ваших рук тоже». Заявив это, Ли наклонился и опустил голову, открывая шею, и стал ждать. Я уставилась на него в полном недоумении. «Ли, ты сдурел?» «Не тяните, господин», — пробормотал он, а потом вдруг обмяк и повалился на циновку, заливая все вокруг кровью. «Рен!» — закричала я. «Лекаря! Немедленно!» Минуты не прошло, как лекарь явился. Предусмотрительная Рен выдернула его из постели и заставила ждать, пока я не позову. Она-то видела, что Ли ранен, это я думала о другом. Лекарь хмурился, разглядывая рану. Слуга подавал ему то одну мазь, то другую, то какие-то флакончики, наверное, с бальзамами. «Сделайте так, чтобы он выжил», — приказала я, не желая смотреть на происходящее. А сама ушла в купальню и велела Рен позвать служанок, до рассвета оставалось всего ничего. Император тоже вставал рано. Когда я со свитой явилась под дверь его покоев, ждать долго не пришлось. «Эчи!» — обрадованно воскликнул государь. «Что за беда привела тебя в такую рань? Я весь в нетерпении. Расскажи, что заставило тебя, наконец, меня навестить? Да еще и так срочно, даже не позавтракав». Я не стала уточнять, откуда ему известно, что от завтрака в то утро я и правда отказалась. Ничего удивительного. Тут все за всеми следят. Я улыбнулась, уселась на подушке у столика, на который уже поставили приборы для меня, выгнутую доску вместо тарелки и палочки на крошечной низенькой подставке. «Соскучился отец, только и всего». Пожала я плечами и, не дожидаясь приглашения, сразу потянулась к чему-то вроде тертой редьки. Блюдо казалось аппетитным. Император вдруг оттолкнул мои палочки своими и наклонился. «Не надо, оно отравлено», — прошептал он и с любопытством посмотрел на меня. Я спокойно осмотрела стол, поймала палочками гриб в масле и спросила. «Это тоже?» «Это нет», — император улыбнулся и взял другой гриб. Еда снова была пресной, совершенно невкусной. «Итак, Ичи, что ты хотел?» Спустя минут 10 поинтересовался император, насытившись. Он сидел, откинувшись на подлокотник своего кресла. Хотя креслом это сложно назвать, от него там только спинка и сиденье без ножек. На сиденье клали подушки, а рядом устанавливали огромные валики, словно подлокотники. Откинуться на спинку было совершенно невозможно. Она казалась хлипкой. Оставались подлокотники, и поза получалась скрюченной, неудобной. Первое время я никак не могла к ней привыкнуть. Я отложила палочки, подалась вперед и прямо посмотрела на императора. Выдержала паузу, дождавшись, пока он в нетерпении поднимет брови. Мол, ну? Вздохнула и печально сказала. «Домой хочу. Отпустите меня в лянь, отец, прошу». Император от неожиданности округлил глаза. Смотрелось это совсем не царственно, но довольно забавно. «Эчи, ты что? Мы тебе невесту ищем. Забыл? Отбор будет проходить здесь. Даже твоя мать с этим согласилась». Я еще раз вздохнула и тоскливо окинула комнату долгим взглядом. Ничего нового. Те же драконы на раздвижных панелях и золотые птицы на деревянных вставках у низкого потолка в ажурную клеточку. Даже почти не пришлось притворяться скучающей. «Тошно мне здесь, отец. По матери скучаю. Отпустите, прошу». Для демонстрации полной искренности я отодвинулась от столика и наклонилась, коснувшись лбом пола. Просили императора всегда только в позе ниц, на это я уже насмотрелась. Даже советники падали на колени, когда умоляли прислушаться к их решению, по протоколу, наверное. Государь долго молчал, изучая меня, потом хмыкнул и ответил. «Нет, ты останешься здесь и даже думать не смей об отъезде. Раз уж ты вспомнил про лянь, тогда, конечно, помнишь, зачем ты сюда приехал?» «Не вспомнил, и вы это знаете», — ответила я, снова сев ровно. «Но раз я здесь из-за Ван Яна, отдайте мне его. Вы его мучаете, а это несправедливо. Я-то сбежать не пытаюсь». Император в изумлении уставился на меня, а я продолжила. «Хочу убедиться, что с ним все в порядке. Или сделка нечестная? Не так ли, отец?» Государь моргнул, а потом хохотнул. «Эчи, ты этой ночью спал головой на север? Ты не в себе». «Я отлично себя чувствую, Ваше Величество», — улыбнулась я, не поняв, при чем тут север. Наступила тишина. Император снова изучал меня взглядом, но уже куда внимательнее. Наконец он хмыкнул. «Что ж, ты продолжаешь меня веселить. Сделка честная, Ичи. Ты уже здесь, не забывай, и никуда не денешься. Ты же понимаешь?» Я фыркнула. Аргумент был, мягко говоря, так себе. Что мешает мне, так сказать, куда ты деться? Хотя бы попытаться. «А если сбегу?» — с улыбкой спросила я. «Как?» Император тоже улыбнулся, словно все происходящее было шуткой. «Кто тебе поможет? Ты не выберешься даже за пределы Коконоэ.